Нами тут же невольно накрыло свое плечо ладонью, хотя надетая на ней полосатая футболка и так все прекрасно закрывала. Откуда ты узнал? С отчетливыми нотками страха в голосе спросила девушка. Я, знаешь ли, не просто так выбрал тебя своим навигатором, с легкой улыбкой на губах, ответил Луфи. Если бы мне был нужен просто отличный навигатор, то я бы нашел его уже давным-давно. Однако, в моей семье мне нужны люди, у которых за душой есть нечто большее, чем просто навыки. И, судя по тому, что я о тебе узнал, ты нам полностью подходишь. Я же уже сказала, что никогда не будешь пиратом. Тогда повторяю свой вопрос. Как ты объяснишь татуировку на своем плече? А хочешь, я поделюсь своей теорией. Судя по собранной мною информации, ты начала воровать очень рано. И пираты, в основном, брали тебя к себе в качестве непревзойденного навигатора и картографа. Потом ты дожидалась, когда пираты возьмут крупную добычу, после чего обворовывала их и исчезала с корабля. Исчезала ты, когда по-тихому, а когда, как, например, сегодня, напоследок громко хлопнув дверью. Работаешь ты по всему Истблю, кроме одного единственного района. Района, который, по моей информации, контролируется пиратской командой рыболюдей, приплывших в наше море около 8 лет назад из Грандлайна. Команда, где в роли капитана выступает некий Орлонг, чей пиратский флаг и вытатуирован на твоем плече. Откуда? Впрочем, это была самая легкая часть, продолжил Луфи, не дав откровенно шокированной нами закончить свое предложение. Вот дальнейшую информацию получить оказалось куда сложнее. Например, информацию о том, что ты родом из деревни Кокоиши, у тебя есть сестра и была мать, которую Орлонг убил лично, после чего ты вступила в его команду, вроде как он заплатил тебе неплохие деньги за то, чтобы ты рисовала ему карты. Больше я ничего собрать на тебя не сумел, больно уж хорошую блокаду устроили рыболюди вокруг контролируемого ими района. Однако это ничуть не мешает мне спекулировать на соответствующую тему. В частности, строить теории о том, почему 13-летняя девочка, вроде как получающая большие деньги от Орлонга за рисование карт, занялась грабежом пиратов. И почему эта же самая девочка столь охотно вступила в ряды пирата, убившего ее мать. И, наконец, почему одна знакомая нам девушка, столь люто ненавидящая всех пиратов, вот уже столько лет, не покладая рук, работает на одного из тех самых люто ненавидимых ею пиратов. Лицо нами приобрело мертвенно-бледный оттенок. Девушка сидела на земле и расширенными от ужаса глазами смотрела на Луфи. По подбородку нами медленно стекала кровь из прокушенной губы, но девушка этого даже не замечала. «А ты мне об этом ничего не говорил, то ли пожаловался, то ли констатировал факт Зара, выслушав небольшую речь в исполнении Луфи. Нами, что он тебе пообещал?» Доброжелательно поинтересовался Луфи, проигнорировав своего первого помощника. «Зачем тебе деньги? И почему ты просто не сбежишь? Это не ты, твое дело!» Брызнули слезы из глаз девушки. «Ты, тебя это вообще не касается, а вот здесь ты не права, еще как касается!» — покачал головой Луфи. «Я уже давно решил сделать тебя своим навигатором, а значит и членом своей семьи. И я убью любого, кто решит угрожать моей семье», — все тем же доброжелательным тоном произнес парень, продолжая смотреть в расширенные глаза нами с легкой улыбкой на лице. Только теперь его улыбка была ласковой, словно у отца, смотрящего на свою любимую дочь. «А теперь скажи мне, нами, что пообещал тебе Орлонг за твои деньги?» Ничего не ответив, девушка низко опустила голову. «Нами, я тебе не враг, слово даю, а даже если бы и был врагом, то от знания твоих мотивов все равно бы ничего не изменилось. Если я принесу Орлонгу 100 миллионов белли, то он освободит мою деревню. И когда касается денег, Орлонг всегда держит слово». Зара и Луфи молча переглянулись. «Нами, ты что, действительно поверила в подобное обещание?» — спросил Луфи. Девушка от слов парня вздрогнула так, словно Луффи ударил ее рукой, и это все сказала само за себя. Нет, Нами не верила в слова Арлонга, вернее, верила, да не совсем так, как надо. Умом она явно понимала, что Арлонг врет, но никакой другой надежды у нее не было, поэтому она, с отчаянием утопающего, хваталась за единственную, имеющуюся у нее соломинку. Знаешь, по моей информации, Арлонг действительно держит свое слово. Когда дело касается денег, снова заговорил Луффи, отчего Нами резко вскинула голову, посмотрев на парня с безумной надеждой во взгляде. Сейчас девушке, как никогда прежде, хотелось услышать подтверждение тому, что все ее усилия не были напрасными. И, скорее всего, он действительно освободит твою деревню, продолжил Луффи, и от его слов, на лице Нами расцвела настолько счастливая улыбка, словно здесь и сейчас разом исполнились все ее мечты. Вот только ты когда-нибудь задумывалась о том, что будет дальше, когда ты отдашь Арлонгу деньги, и он освободит твою деревню. Счастливая улыбка Нами медленно сошла с ее лица, а в глазах появилось ясно читаемое недоумение. Так вот, я скажу тебе, что будет дальше. На твоем острове появится свободная деревня. Деревня, в которой, например, нельзя будет укрывать других жителей острова под страхом смерти или очередного захвата. А также жителям нельзя будет покидать пределов деревни, не заплатив определенную пошлину. Естественно, за торговлю с другими деревнями им также придется платить. В общем, фактически, ничего не изменится и Арлонг не нарушит данного им слова. Зато он сделает тебе еще одно предложение, чтобы ты и дальше работала на него. Лично я вижу ситуацию именно так, Нами. А если ты ошибаешься? Что? Если ты ошибаешься, и Арлонг сдержит свое слово так, как надо. С вызовом посмотрела девушка на Луффи. Хаем. Поднявшись на ноги и сложив руки на груди, задумался парень. Сколько тебе еще осталось собрать денег? Несколькими секундами спустя, спросил Луффи. Нами, эти деньги все равно не с тобой, вздохнул парень. Более того, я уверен, что они спрятаны где-то на твоем родном острове. Поэтому, что бы ты мне ни сказала, получить их у меня не получится. По крайней мере получить, не посещая твоего острова, окрестные воды которого, напоминаю тебе, плотно контролируются Арлонгом и его шайкой. 30 миллионов, наконец, спустя целую минуту переглядывания с Луффи, неохотно созналась Нами. Всего. Тогда предлагаю сделку. Какую? Ты становишься нашим навигатором на следующие полгода, а взамен мы помогаем собрать тебе оставшиеся деньги. Как ты на это смотришь? Всего через полгода работы навигатором у тебя гарантированно будет необходимая сумма. Силу Зара ты уже видела, Луффи обвел рукой валяющиеся вокруг них тела мертвых пиратов. С Нами тебе будет намного безопаснее, чем в одиночку. В твоей сделке с Арлонгом не будет никакого смысла, если тебе свернут шею до того момента, как ты сможешь выполнить свою часть соглашения. Сегодняшний пример показателен. Будь Зара твоим врагом, и ты бы уже была мертва, или ты хочешь и дальше надеяться на удачу? Не слишком ли опрометчиво? Я же предлагаю тебе безопасность и деньги в обмен на твой талант навигатора. Нами оглядела подозрительным взглядом лица Зара и Луффи, затем убитых Зара пиратов и, наконец, свой мешок с золотом, что она прижимала руками к своей груди. «Я согласна», — произнесла Нами, а затем, заметив, как лицо Луффи растягивается в широкой улыбке, поспешила добавить, «но только на полгода. Вы помогаете мне собрать оставшиеся деньги, а за это я буду вашим навигатором, и все. После того, как условия сделки будут выполнены, мы расстанемся. Согласен», — с энтузиазмом кивнул Луффи, протягивая руку Нами. Девушка, осторожно взявшись за протянутую руку, поднялась на ноги, так и не увидев сочувствующий взгляд Зара, направленный ей в спину. Учитывая характер мечника и его внешний вид, сочувственное выражение на его лице смотрелось совершенно противоестественно. И это говорило о многом, но особенно о том, кому конкретно нами решилось пожать руку. Недаром люди говорят, что неведение – это благо. Смотря на девушку, пожимающую руку его капитана, Зара не мог не подумать о том, что ей было бы намного безопаснее продать свою душу дьяволу, чем заключать сделку с Луффи. Тем более, на взгляд Зара, дьявол был существом намного более честным и менее жадным, чем его капитан. В отличие от Луффи, дьявол сразу называл цену своим услугам и не брал большего. А вот его капитан, как уже успел понять Зара за полтора прошедших года с момента их знакомства, не только редко когда называл цену, но зачастую даже не упоминал о том, что вообще когда-нибудь придется платить. Однако, в итоге, все связавшиеся с ним оказывались у него в вечной кабале, и, что самое ужасное, люди, поняв, с кем именно они связались, все равно продолжали на него пахать, потому как души людей Луффи забирал себе в первую очередь. А без души, куда ты от него денешься? Да никуда. И Зара это отлично понял на собственном опыте, как вскоре предстояло понять и самой Нами. А еще Зара ничуть не сомневался, что девушка, несмотря на свое обещание, попытается их грабануть при первом же удачном случае. Слишком легко она согласилась на предложение Луффи, чтобы ее словам можно было вот так вот безоговорочно верить. В то же время, Нами даже представить себе не могла, с кем она решила связать свою судьбу. Луффи – это не Орлонг. Когда за дело берется Луффи, народ, в конечном счете, отдает ему все, что у них есть и когда-либо будет, да еще и считает, что они остались ему должны. И люди, попавшие в сети Луффи, продолжали так думать, даже после того, как осознавали его истинную натуру. Подтверждение. Для этого Зара достаточно было посмотреть в зеркало. «Эй, Зара, ты, прежде чем убить их всех, хоть спросил, кто они такие?» Посмотрел на мечника Луффи, вырвав последнего из его раздумий. 9 миллионов, сразу поняв, к чему конкретно клонит Луффи, ответил Зара. 9. Неплохо, неплохо, а где их корабль знаешь? У Нами спроси. Это ведь она их ограбила. Луффи молча посмотрел на девушку. Я, конечно, знаю, где их корабль, но зачем он вам? Неподдельно озадачился новоиспеченный навигатор команды. Как зачем? Убьем капитана, сдадим дозорным и получим за него награду, а это больше 6 миллионов. Ты же сказал, что вы пираты. Обвиняющий, наставив палец на Луффи, воскликнула откровенно потрясенная девушка. Стоп, ты же убийца пиратов. Палец Нами переместился на Зара. Ты же самый знаменитый на все Истблю охотник на пиратов. Ты не можешь быть пиратом. Вы меня обманули. Блин, еще одна тундра. Вздохнул Луффи, чем вызвал ухмылку у Зара. «Не волнуйся, у нас все схвачено и уже давно отработано. Ты нам, главное, покажи, где их корабль, а дальше мы уж сами. Тем более, кроме головы капитана там еще можно не только выгрести всю провизию, но и продать все запасы оружия, их вещи и сам корабль. Считай, помимо награды за капитана, еще 20-30 миллионов сверху положим». А, во-вторых, экспроприированное, я просто обожаю лутить своих противников. Нафига добру пропадать? Так ведь, Зара? Мечник согласно кивнул, пытаясь не расхохотаться от вида вытянувшегося лица Нами. Тогда чего стоим? Нас рейд ждет. Идем, идем. Нами. А, Б. Где корабль? Спрашиваю. А, там, ткнула растерянная девушка пальцем за спину Луффи. Так пошли, или тебе еще куда-то надо? Нет, ты ответила или спросила? Нет, тогда ходу, ходу. Луффи принялся подталкивать девушку в спину. Вдруг им кто-нибудь доложится, что Зара на острове, и они свалят, так и не дожидавшись возвращения мертвяков. Ты что, никогда не натыкалась на инст с ограничением по времени? Вот потому-то все и не любит нубов. Вы вечно тормозите. Да все, все. «Иду я, иду», торопливо зашагала Нами по направлению к одной скрытой бухте, где пираты бешеного Вилли бросили якорь, заодно пытаясь сообразить, что именно ей сейчас наговорили. Она в жизни не слышала ни о каких тундрах, инстах и нубах. Слово «лутить», впрочем, она тоже не слышала, но тут уже помогла ее воровская натура, и перевела его как надо. И это ее откровенно пугало. Потому что ее новоявленный капитан ощущался и звучал еще более гнусным и жадным вором, чем была она сама. С кем она, спрашивается, связалась? Два парня и девушка торопливо шли через пустынные улицы небольшого городка. «Так, Зара, дай сигнал оболтусам, что пора отрабатывать свой кусок хлеба», — обратился Луффи к Зара. Зеленоволосый мечник молча достал из-за пазухи маленький ден-ден-муши, небольшая улитка с циферблатом на ракушке, что могла телепатически связываться с другими улитками на расстоянии пары десятков километров, а затем воспроизводить слова вслух, в точности имитируя голос ответившего на вызов, и набрал необходимый номер. «Зара Аники». Всего через один гудок, почтительно, мужским голосом, произнесла вылезшая из ракушки улитка. «Джонни, бери Исаку и выдвигайтесь к южному концу города», — скомандовал Зара. «Вообще-то мы сейчас идем к северному, зачем им идти к южному?» Тут же спросила озадаченная нами. «Зара Аники, ты точно уверен, что нам нужно идти именно к южному?» С отчетливыми нотками сомнения в голосе, уточнил Джонни. Вопрос парня прозвучал одновременно с вопросом нами. Вернее, к северному концу, покрывшись испариной, быстро поправился Зара, удостоившись подозрительного взгляда от нами и веселого фырканья от Луффи. «Окей, через пару минут будем», — отозвался, судя по голосу, заметно повеселевший Джонни, из-за чего взгляд нами, направленный на Зара, стал еще более подозрительным. У девушки появились основательные такие подозрения, что знаменитый убийца пиратов был сильно не в ладах с ориентированием на местности. Словно услышав мысли девушки, Луффи, идущий по правую руку от нами, слегка повернув голову в ее сторону, пояснил. «Зара страдает топографическим кретинизмом в особо острой форме», — радостно сдал парень своего первого помощника, за что тут же удостоился убийственного взгляда от мечника. «Он в состоянии заблудиться в прямом коридоре с двумя выходами», — продолжал Луффи, умело игнорируя как убийственный взгляд Зара, так и его отчетливо слышимое рычание, даже не думая отправлять его за чем-нибудь одного. Мало того, что он ничего не принесет, так вдобавок придется потом его еще и самого искать, а если дать ему денег, то он обязательно их все пропьет. В следующую секунду, под ошарашенным взглядом нами, Луффи удачно споткнулся, удачно потому, что если бы этого не произошло, то он бы совершенно точно остался без головы. Меч, окончательно доведенного до точки кипения Зара, сейчас сало красного от смущения и ярости, просвистел там, где еще мгновением назад находилась шея Луффи. Следующий удар меча, направленный ему точно в лоб, парень перехватил руками, зажав лезвие катаны между своих ладоней. И хотя Нами никогда не считала себя специалистом, она повидала достаточно, чтобы однозначно сказать, это не было игрой. Не споткнись Луффи, или не поймай он катану Зара между своих ладоней, то он бы однозначно умер. И как, спрашивается, вот на такое можно спокойно смотреть. Нами за свою карьеру воровки повидала немало пиратских команд, поэтому, обычно, сходу могла понять динамику отношений внутри пиратской шайки. Правда, справедливости ради нужно заметить, что и понимать-то там особо нечего. Кучка мерзавцев, во главе с главным мерзавцем, который отличался от остальных только большей силой и, зачастую, меньшим мозгом. Отношения в таких командах распределялись на два типа. Первый тип — это более-менее дружная команда во главе с капитаном. Второй тип — это команда, целиком состоящая из одних ублюдков, которые были готовы засадить нож в спину любому человеку, включая своего капитана, если бы только они не боялись его до полусмерти. В общем, все просто. И именно по этой причине Нами сейчас пребывала в недоумении. Во-первых, Зара, идущий по правую руку от Луффи, успокоившийся так же быстро, как и вспыхнувший, был известен всему Истблю, к как непревзойденный охотник на пиратов. Говорить о нем начали еще несколько лет назад, но тогда его больше называли «Три меча Зара» или «Охотник на пиратов Раранозара». Так продолжалось около года, после чего зеленоволосый мечник куда-то пропал. Слухи о нем постепенно начали затихать, даже пошли разговоры о его смерти. Однако, прошло всего месяцев 6-7, с момента его исчезновения, как о нем заговорили вновь. И если «Три меча Зара» его периодически называли и сейчас, то прозвище «Охотник на пиратов» довольно быстро сменилось «Убийцей пиратов». А все из-за того, что упомянутый мечник перестал брать пиратов живыми и убивал не только главаря, за которого была назначена награда, но и всех членов команды. Спрашивается, как такой человек вообще может быть пиратом, и как он получает награды за убитых им пиратов. Или просто берет и получает. Потому как, насколько знала нами, все до сих пор считали Зара именно охотником за головами, а не пиратом. Во-вторых, несмотря на присутствие Зара, личности чрезвычайно известной на все Истблю, рядом с нами шел совершенно нормальный парень, на полголовы ниже самого Зара, выглядевший практически безобидно, но при этом занимающий должность капитана. Опять же, спрашивается, как так? Пусть, несмотря на весь его раздолбайский вид, под его шляпой скрывался незаурядный ум, если судить по всему им ранее сказанному, тем не менее, выглядел он в десятки раз слабее Зара. Так почему тогда именно он капитан? Только из-за своего ума. С другой стороны, когда Зара его атаковал, то Луффи как-то слишком уж вовремя споткнулся. Да и катану Зара он смог поймать, между своих ладоней, без всяких проблем, хотя мечник и атаковал его с такой скоростью, что сама нами даже удара не заметила. Означало ли это, что Луффи силен? Вероятнее всего, да. Но был ли он сильнее Зара? Девушка сильно сомневалась. Зара, в отличие от Луффи, сразу производил впечатление сильного и опасного человека. Именно по этой причине нами и пыталась выдать его за своего босса, когда убегала от пиратов. А вот парень в соломенной шляпе производил впечатление простоватого беспечного гуляки, ничего не воспринимающего всерьез. И хотя сама нами уже успела убедиться на собственном опыте, что Луффи был далеко не таким уж беспечным, и точно не простоватым, сильным он ей все равно не казался. В общем, странная динамика отношений в странной команде странных людей. И нами только сильнее в этом убедилась, когда на окраине города их поприветствовали еще два члена ее новой команды. По-видимому, когда Зара позвонил им по Ден-Ден-Муши, они находились где-то неподалеку от места встречи. Хотя с момента звонка прошло не больше 15 минут, парни, вольготно развалившиеся среди высокой травы на краю дороги, выглядели так, словно они здесь уже давно. «Зара Аники, Луффи Аники, вижу, вы все-таки нашли нами». Именно такими словами встретил подошедшую группу один из поднявшихся парней, сейчас сотряхивающий свою одежду от прилипшей к ней травы. Второй был занят тем, что пристраивал свои мечи в заплечные ножны. «Добро пожаловать в семью, нами», — добавил парень, слегка склонив голову в сторону девушки. «Меня зовут Джонни, приятно познакомиться», — закончив отряхиваться, протянул он руку нами, которую она осторожно пожала. Осторожно потому, что по виду мышц парня, он вполне мог сломать ей руку, лишь немного не рассчитав свою силу. Белые брюки, закатанные до середины голени, с передними накладными карманами, белая облегающая футболка с обрезанными рукавами и оранжевая жилетка без рукавов, стилизованная под спасательный жилет. На ногах Джонни носил белые открытые сандали, а на его носу красовались стильные солнцезащитные очки. На левой щеке парня виднелась тату, в виде кандзи моря и еще одно тату на правой стороне шеи, только уже с кандзи огонь. Сам он выглядел немного старше Зара. Если зеленоволосому мечнику нами готова была дать лет 25 максимум, то Джонни выглядел на все 30. Немного растрепанные черные волосы, высокий рост, широкоплечий, накачанный. Накачанный он был заметно крупнее далеко не маленького Зара. Хотя, как отметила нами, меча Джонни не носил. Зато парень выглядел настолько внушительно, что, как отлично понимала девушка, большинство людей предпочитало с ним не связываться после одного единственного взгляда в его сторону. «Добро пожаловать в семью, Нами», — слегка склонил голову другой ожидавший их парень, когда Джонни отошел в сторону. «Меня зовут Ясаку», — протянул он руку девушке. Как и в случае с Джонни, рукопожатие у представившегося парня оказалось весьма внушительным, но в отличие от Джонни, Ясаку носил два меча, рукояти которых теперь выглядывали из-за его плеч, что сразу объясняло и размер его мышц, и специализацию. «Рад, что у нас наконец-то появился настоящий навигатор». Телосложением Ясаку один в один повторял телосложение Джонни, такой же высокий, такой же накачанный и широкоплечий. Слегка растрепанные светлые волосы, карие глаза, самые обычные черты лица, черная облегающая футболка, желтые мешковатые штаны, тяжелые черные ботинки и два уже упомянутых меча, широких и с тупыми концами, словно ножи мясника, Ясаку носил их в заплечных, открытых, кожаных ножнах. Помимо всего прочего, между губ парня торчала незажженная сигара. Подводя итог, можно было смело сказать, что Ясаку производил не меньшее впечатление, чем тот же Зара или Джонни. Поэтому вопрос, почему именно Луффи, капитан, стал волновать Нами еще сильнее? Так кого мы убиваем на этот раз? С нескрываемым энтузиазмом спросил Джонни. 9 миллионов за голову, охотно поделился информацией Луффи. Луффи Аники, я не про деньги спрашивал, а про имя пирата, немного вымученно улыбнулся Джонни. Вот никогда не понимал ваши пристрастия знать имена покойников, покачал головой Луффи. Главное знать входящие деньги в лицо и их количество, а остальное не важно. Бешеный Вилли, подал голос Зара. Так пираты называли своего капитана. Под взглядом Нами, Ясаку поднял с земли небольшую сумку, в которой, как оказалось, лежало несколько десятков пачек с разыскными листами. Так, 9 миллионов, 9 миллионов, принялся бормотать Ясаку, перебирая пачки. Ага, вот, так теперь бешеный Вилли, Вилли, Вилли, где же ты наш Вилли, ага вот, тю, да он еще, считай совсем новичок, всего 4 месяца как заявил о себе, а такую большую награду получил не столько из-за личной силы, сколько из-за любви к поджиганию всего вокруг, включая атакованные им города и деревни. Короче, типичный идиот. Всего 4 месяца в деле. Задумчиво потер подбородок Луффи. Нами. Настолько неожиданно он обратился к девушке, что та невольно подпрыгнула на месте от испуга. Разве тебе не говорили, что нехорошо обижать маленьких? Мальчики только-только начали постигать ремесло пиратов, а ты их уже ограбила. Позор тебе, позор. Луффи Аники, мы вообще собираемся их убить, заметил Джонни. Тогда кто мы? Пираты, маскирующиеся под охотников на пиратов, кто же еще? Луффи посмотрел на парня, как на идиота. Работа у нас такая, и тут уже ничего не поделаешь. Мы будем терзаться душевными муками, но все равно будем продолжать нашу работу, будем нести наше тяжкое бремя во имя Луны. Да и кто-то ведь должен собрать все эти назначенные за их головы награды. Дозорные все-таки стараются, назначают, поэтому мы просто не можем разочаровать их ожидания. Кроме того, представляете, скольких людей мы обеспечиваем рабочими местами. Тысячи и тысячи людей могут работать только благодаря нам. Фотографы, журналисты, работники банков, дозорные, торговцы и многие другие. А слухи и новости. Благодаря нам жизнь десятков тысяч скучающих бабушек и дедушек наполняется смыслом. Им есть о чем поговорить на старости лет, что обсудить. Поэтому вы должны понимать, что мы просто обязаны убивать и грабить всех встречающихся нам на пути пиратов. Выслушав маленькую речь Луффи, в процессе которой ее челюсть отвисала все ниже и ниже, Нами начала понемногу осознавать, почему именно он был капитаном, а не Зара, Джонни или Ясаку. И это просто не могло не обеспокоить девушку. Психов просчитать нельзя. Психи и сами не знают, что будут делать в следующее мгновение. Однако больше всего девушку обеспокоила реакция остальной команды на слова Луфи. Ее просто не было. Вообще. Зара, Джонни и Исаку выслушали весь сказанный Луфи бред, не поведя и бровью. Это, в свою очередь, говорило о том, что нечто подобное происходило достаточно часто, чтобы они уже успели привыкнуть. Нами начало всерьез переживать о своем скором будущем. Какой она станет сама, если достаточно долго пообщается с этим Луфи? Как там есть выражение? Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя. А если с психами так же или еще хуже? В первый раз за последние 10 лет Нами всерьез начала подумывать о том, чтобы незамедлительно свалить куда подальше, и плевать на все потерянные деньги. Кто убивает Вилли? Выждав пару секунд, после того, как Луфи замолчал, поинтересовался Зара, словно он вообще не услышал прочувственной речи своего капитана. Зара Аники, скольких ты уже убил сегодня? Вместо ответа, задал встречный вопрос Исаку. С чего ты взял, что я уже кого-то сегодня убил? Совершенно искренне возмутился Зара. Почему вы всегда так обо мне говорите, будто я какой-то кровожадный псих, только и делающий, что убивающий всех вокруг? Джонни и Исаку пустыми глазами уставил на зеленого лосого мечника. Зара Аники, ты с Луфи Аники уже больше 1,5 лет, первым ответил Джонни. С Луфи Аники, многозначительно добавил Исаку. И за те 1,5 года, что мы присоединились к команде, не было ни одного острова, города или деревни, где бы ты не убил хоть кого-нибудь, добавил Джонни. Нами, посмотрев на Зара расширенными глазами, сделала несколько шагов назад, невольно встав за спиной Луфи. Общество психа, как-то неожиданно, стало более предпочтительным, чем общество хронического убийцы. В мыслях Нами снова в полный рост встал вопрос о причине капитанства парня в соломенной шляпе. Девушка, сосредоточившись на одном, совершенно упустила из виду тот факт, что первая озвученная Джонни причина стала вовсе не хроническая неспособность Зара никого не убивать, а его факт продолжительного знакомства с Луфи. «Не надо говорить обо мне так, словно я только и делаю, что ищу кого-нибудь убить». Покраснел Зара, то ли от злости, то ли от смущения, но вероятнее всего и от того, и от другого. «Тогда ты хочешь сказать, что все еще никого не убил?» — недоверчиво спросил Джонни. 10-х. Он убил 10-х. Поняв, что Зара не собирается колоться, охотно сдал его Луфи. Поотрубал половине из них головы, и даже добил в спину тех, кто пытался от него убежать. Абсолютно беспощадный монстр. Сразу понятно, что убийство для него такая же жизненная необходимость, как еда и вода. Ты последний человек на планете, от которого я хочу слышать подобные слова. Не остался в долгу Зара. Мы отвлеклись от первоначальной темы, напомнил о себе Джонни. Если Зара Аники убил 10-х, то с Вилли он уже в пролете. Учитывая средний размер пиратских команд в здешних водах, то 10 человек это, почти наверняка, треть команды, если не половина. Значит, остались только ты и я, кивнул Исаку. Эй, это уже будет 7-й капитан, которого вы убьете, нахмурился Зара. Я тоже хочу сражаться с сильными противниками. Зара Аники, ты с ними не сражаешься, ты их просто убиваешь, вздохнул Джонни. Они даже понять ничего не успевают, как уже мертвы, кивнул Исаку. А еще, прозвучал довольный голос Луфи, если ты и в самом деле собираешься хоть кого-нибудь убедить в том, что ты вовсе не кровожадный маньяк или хронический убийца, то лучше не возмущайся из-за того, что тебе не дают убивать еще больше. Поверь, так твои слова будут звучать намного убедительнее. Если всего 1 минуту назад Нами испытала только легкое беспокойство по поводу своего скорого будущего, то теперь она уже начала волноваться по-настоящему. Зара, Джонни и Исаку звучали словно маленькие дети, не способные поделить одну единственную игрушку. Вот только в роли игрушки выступал живой человек, будущее убийства которого они и делили. На их фоне даже Орлонг смотрелся не таким уж кровожадным. В конце концов, Зара выбыл из обсуждения, а Джонни и Исаку поделили тушку пока еще не убитого ими пирата с помощью игры в камень-ножницы-бумага. Выиграл Джонни, что неимоверно его обрадовало, и столь же сильно огорчило Исаку. Мысли о побеге, с каждой последующей минутой проведенной в обществе парней, становились все более и более настойчивыми. Однако, жажда денег в нами пока все еще успешно перебарывала инстинкт самосохранения, с которым, надо признать, у девушки и без того имелись большие проблемы, поэтому она не могла вот так вот взять и все бросить. С другой стороны, девушке начало казаться, что члены ее новой команды прямо-таки задались целью убедить ее в том, насколько плохой идеей будет остаться вместе с ними. Нами грабила пиратов с 13 лет, то есть уже больше 5 лет, и за это время она успела насмотреться на смерть едва ли не во всех ее проявлениях. Пираты никогда не отличались гуманностью, и нами об этом знала отнюдь не понаслышке. Она вступала в десятки самых разных пиратских команд, а видела их и того больше. За 5 лет она вдоволь насмотрелась на то, как пираты убивали друг друга, убивали дозорных и обычных горожан, поэтому смертью ее было не удивить и не испугать. Нами с самого начала знала, на что она шла, когда решилась выйти в море. Орлонг в этом плане стал отличным учителем. И, тем не менее, несмотря на весь свой предыдущий опыт, нами почувствовала сильный дискомфорт, когда их группа достигла корабля Бешеного Вилли и взошла на борт. Это была резня. 3 первых повстречавшихся на их пути пирата умерли, не успев раскрыть рта. Удар кулака Джонни начисто снес голову самого первого пирата, а чудовищной силы пинок Зара, переломав все ребра, отправил далеко за борт второго. Исаку уже оказался реальным мясником. Вогнав свои топоры мечи в основание шеи пирата, он разрубил его на 4 части, без всяких заметных усилий, одним резким движением разрезав ребра своей жертвы. Вид отдельно лежавшей головы, рук и остатков тела, заставил нами заметно позеленеть. Тем более остальных присутствующих пиратов постигла похожая участь. «Хочешь мороженку?» – невинно осведомился Луффи, едва заметив состояние девушки. «Ванильное». Протянул он ей непонятно откуда у него взявшееся запечатанное мороженое на палочке. Вот только монстр в шляпе обломался. Вместо ожидаемых им тошнотиков, девушка молча взяла мороженое и, распечатав его, сунула в рот, кинув на Луффи холодный взгляд. Парень в ответ только радостно улыбнулся. «Я смотрю, смерть хоть тебе и неприятна, но она тебя не пугает», — отметил парень. «Пираты есть пираты», — презрительно отозвалась нами. «Вы всегда всех убиваете и все разрушаете. Неужели тебе их жалко?» Луффи посмотрел на девушку поверх своих модных очков. «Мы ведь сейчас убиваем пиратов, а не дозорных или горожан. С вашей силой вы вполне бы могли их просто оглушать и сдавать дозорным». Ответить парень не успел, воздух прорезал разъяренный рев пирата. «Ублюдки! Как вы смеете нападать на меня? Меня! Бешеного Вилли! Ой, Джонни!» — позвал Зара. «Либо ты его сейчас сам убьешь, либо это сделаю я. Его крики меня раздражают. Зара Аники, да тебя практически все раздражает», — закатил глаза Джонни, тем не менее, направившись в сторону показавшегося им на глаза капитана корабля. Бешеный Вилли, как и ожидалось от человека с подобным прозвищем, оказался большим, страшным и настолько накачанным монстром, что рядом с ним даже Джонни с Исаку смотрелись карликами, ставшими жертвой дистрофии. Кто-нибудь вроде Луффи, на фоне Вилли, и вовсе мог сойти за маленького ребенка. Вот только одет этот Вилли почему-то был лишь в одни штаны, как и большинство остальных пиратов, выскочивших вслед за ним на верхнюю палубу корабля. «Матерь Божья», — произнес Исаку, немигающим взглядом уставившись на капитана пиратского корабля, «где таких вообще берут?» «Капитан, они убили уже 15 наших», — из-за спины Вилли подал голос один из пиратов. «Где группа Гэба?» — снова взревел Вилли. «И где сам Гэб? Они отправились за нами, но если нами вернулась с этими ребятами, то, вероятнее всего, Гэб-сан уже мертв, на удивление разумно ответил один из немногих полностью одетых пиратов. А еще он был единственным оставшимся в живых пиратом из тех, что находились на верхней палубе, когда Зара, Джонни и Исаку начали свой кровавый марш по кораблю. Всей семье соломенной шляпы сразу стало понятно, что синеволосый мужик, сейчас прячущийся за спиной своего капитана, остался в живых далеко не просто так. Зара так и вовсе удостоил его слова громкого хмыка. Второй пират с мозгами и оба из одной команды. Мир действительно полон неожиданностей. Сам бешеный не обратил ни малейшего внимания на слова о смерти некого Гэба и его группы. Зато Вилли заинтересовало упоминание присутствующей здесь и сейчас девушки. Нами. В третий раз взревел здоровяк, а может и не взревел. Зара, например, начал подозревать, что Вилли всегда говорил подобным образом. «Как ты могла меня предать?» «Действительно, Нами, у тебя вообще присутствует чувство самосохранения или как?» Присоединился к вопросу Луффи. «Я бы на твоем месте поостерегся связываться с кем-то вроде него. Представляешь, что бы с тобой стало, если бы он тебя поймал?» «Ничего такого, к чему бы я не была готова», — равнодушно ответила Нами. «Волков боятся в лес не ходить». Фраза Нами вызывала довольные улыбки у всех остальных соломенных шляп. Все-таки девушка действительно отлично вписывалась в их семью, пусть даже она сама еще об этом не подозревала. «Рю!» — рявкнул Луффи. «Гаси его шорюканом!» «Я не Рю, я Джонни, и я не собираюсь делать твой дебильный шорюкин или как его там, мой, дебильный, шорюкин!» Вроде бы тихо повторил Луффи, но почему-то услышали его все на корабле. Джонни мгновенно сделался прозрачным, настолько сильно он побледнел. «Извините, как капитан, все сейчас все будет». «Перепуганный Джонни — это сила». «Перепуганный Джонни — это неостановимая сила». У бешеного Вилли не было ни шанса, не то чтобы у него изначально были какие-то шансы, но, сложись все по-другому, и он бы вполне смог пожить подольше, на 2-3 минуты. Вилли даже глазом моргнуть не успел, когда Джонни оказался прямо под ним. Шорюкен. Мощный прыжок вверх, с одновременным вскидыванием окутанного огнем кулака и поворотом всего тела. Голова пирата улетела далеко в море, а его тело, немного постояв, громоподобно рухнуло на палубу корабля, став обильно заливать доски кровью. Приземлившийся неподалеку Джонни, будучи изрядно перепачканный кровью Вилли и других убитых им ранее пиратов, походил на самого настоящего демона. Оставшийся в живых народ, до этого стоящий за спиной своего капитана, в шоке уставился на обезглавленное тело своего босса. И только один из них, тот самый синеволосый пират, что недавно объяснял ситуацию Вилли, резко сорвавшись с места, рыбкой перепрыгнул через борт корабля и практически без всплеска ушел в воду. «Он реально умный», — снова хмыкнул Зара. От звука его голоса в себя пришли и остальные пираты, после чего дружно попытались повторить подвиг своего товарища, но не судьба. С одной стороны от борта корабля их отрезал Джонни, с другой встал Исаку, перед ними замер Зара, а позади только стена и дверь, ведущая на нижние палубы корабля.